Мунлайт прикинул, сколько секунд понадобится, чтобы разрядить калаш в Старлея, и сколько понадобится сберкнижки, чтобы разрядиться в Бородатого. «Брось автомат», — потребовал игрок. «Не то змей будет следующим». «Разрядиться в Бородатого». Какая омерзительная двусмысленность! Мун гнусно ухмыльнулся.